И очень скоро, в 40-м, когда Марина Ивановна появится в Москве, тогда и заговорят эти тарасенковские тетради, и из них будут переписываться, перепечатываться ее стихи. У других любителей цветаевской поэзии стихи разных лет затеряются на отдельных листках, в ящиках необъемных столов. А у Тарасенкова все подобрано по годам, сверено, выверено, где можно, как можно. А в 40-м уже и с самой Мариной Ивановной все подготовлено, хоть сейчас в печать. В нем видно и правда, погиб талант издателя. Вот тогда-то, в 40-м, в 41-м, самый притык к ее гибели и началась с новой силой круговерть ее стихов по Москве. Конечно, это был узкий круг, как говорил Борис Леонидович, но как могло быть иначе? Стихи ее не печатались, публичных выступлений не было, потому узкий круг. В этот узкий круг в те самые годы я и вступила, и стихи Марины Ивановны обрушились на меня водопадом, и я буквально захлебнулась этой ее ранящей лирикой. Стихи Бориса Леонидовича до меня поначалу не доходили. Он сразил меня как личность. Стихи были потом, а с Мариной Ивановной получилось иначе. Но странно, я совсем не запомнила первой встречи с Борисом Леонидовичем. Память донесла только солнечные блики на полу переделкинской террасы и окна, распахнутые в сад, в зелень. Кажется, только что прошел дождь, но, конечно же, был дождь, и листья были мокрыми. У капель тяжесть запонок, и сад слепит, как плес. Борис Леонидович в белом, ворот рубашки распахнут, он очень подвижен, возбужден. Много говорил, читал стихи. Но если бы я никогда больше его не встретила, я бы так и не смогла бы его описать. Осталось мне виденье, а ощущение. Ощущение какой-то детскости от его улыбки, от него самого, от его радушно-косноязычного захлеба, в котором я тогда столь же мало что могла понять, как и в его стихах. И еще это трепетное дрожание солнечных зайчиков. И все. А в тетради единственная фраза «Вкус бессмертия на губах». Это явно его фраза, она взята в кавычки, но почему он ее произнес, что ей предшествовало, что сопутствовало, этого уже не воскресить. Я тогда была уверена, что память сохранит все навечно, и достаточно только намека. Я влюбилась в Бориса Леонидовича сходу, как можно влюбиться в пейзаж, в картину, в ваяние, в творение неважно чьих рук, божьих ли, человеческих ли, но гениальное творение. А он еще вдобавок и сам был гениальным творцом. Его обаянию невозможно было не поддаться. Нечто подобное произошло и с Тарасенковым, только задолго еще до меня. А вот первая встреча с Мариной Ивановной врезалась в память до мельчайших подробностей. Это было в июле 1940-го. О том, что Марина Ивановна вернулась из эмиграции, мне стало известно, должно быть, в декабре 1939-го. Тарасенков узнал об этом раньше, ему сообщил Борис Леонидович, и в его тетради есть запись от 2 ноября. Мы с Борисом Леонидовичем вышли из дома. Он пошел проводить меня на трамвай. По дороге он сказал мне: «Под строгим секретом я вам сообщу, что в Москве живет Марина Цветаева. Ее впустили в СССР за то, что ее близкие искупили свои грехи в Испании, сражаясь, во Франции работая в Народном фронте. Она приехала сюда накануне Советско-германского пакта. Ее подобрали, исходя из принципа «в дороге и веревочка может пригодиться». Но сейчас дорога пройдена.